Глава 29. Ну что, Витюша, понравился подарок? Гиршман прямо-таки лучился добродушием. Вот то-то же. Я же говорил, в накладе не останешься. Я промолчал, погладив пальцами кофр, в котором был спрятан молот. Кейс стоял возле кресла в проходе самолета, на котором мы возвращались домой, потому как расстаться с оружием даже на пару часов оказалось выше моих сил. Но я себя оправдывал тем, что это сам Смешер не хочет оставаться один, посылая волны жалости и горя, словно щенок, которого хозяин собирается запереть в квартире, а сам уйти на работу. Но по факту мне было точно так же некомфортно, когда молот был далеко. Вот и пришлось настоять, чтобы кофр остался со мной. Впрочем, паук не особо и сопротивлялся. Так, поворчал для порядка, мол, купили ребенку игрушку, и все. После моей победы над кластером мы не задержались в Казахстане надолго. Как бы Кунаев ни уговаривал, я был непреклонен. Да и Гиршман тоже уперся, мол, обещали вернуться сегодня же. Единственное, что Абай Баирович смог получить, это мое обещание заглянуть, когда время будет. Тут я ничем не рисковал, ибо сам был не против пообщаться с ханом, но не в качестве то ли подопечного, то ли слуги паука, а как глава собственного дома. Внучки Кунаева меня не интересовали, а вот бизнес у нас, похоже, какой и выгорит. Тем более практически соседи. Уже стемнело, и никого не смущало, что мы торопимся. По идее, меня должны были ждать дома, и если Гиршман хотел сохранить нашу поездку в тайне, то вернуться побыстрее было в его интересах. Вот только я прекрасно понимал, едва сигнал моего служебного смартфона показал, что я покинул город, никакой тайны не стало. Зуб даю, знал это и паук. А то, что за все это время мне ни разу не позвонили, говорило лишь об одном. Мои письма дошли до адресатов. Так что я был готов к последней части марлезонского балета. И он не затянул с началом. «Витюша, я тут подумал, а чего нам 10 раз мотаться?» Гиршман выглядел так, будто чем-то сильно озабочен. «Сейчас вот вернемся, у тебя наверняка будут проблемы с Юленькой. Она девочка строгая, зачем вам ссориться?» «И что вы предлагаете?» Я расслабленно сидел в кресле, переваривая вкусный ужин и восстанавливаясь после драки, запрещая себе чесать заживающие раны. Так-то это была не моя идея сюда лететь. «Ладно уже, кто старое помянет, тому глаз вон!» Сделал вид, что обиделся паук. «Не зря же съездил. А что, если нам еще в одно место заскочить? Ты мне как раз и нужен был, чтобы решить эту проблему. А раз мы уже начали, то, может, и его закончим». Я до сих пор понятия не имею, что это за дело. Я не стал напоминать окончание известной пословицы, но внутренне напрягся, хоть и ждал чего-то подобного. Так что понятия не имею, что там надо будет делать и смогу ли я с этим справиться. «Так я расскажу», — тут же с готовностью отозвался Гиршман. «А насчет сможешь или нет, не беспокойся. Если с кластером управился, тут без проблем совладаешь. Ты же занимался делом Пыревой Мстиславы Дорофеевны». «Кого?» «Вот чего я не ожидал, так этого вопроса. Пырьевой? Это ж... При чем тут она? Или ты и с этими тварями работал?» «Тише, Витюша, тише!» — замахал руками паук. «Ты говори да не заговаривайся. Это на простецов мне плевать, но я все же богоборец, как бы мой дом там ни обзывали. И бороться с нечистью — моя обязанность, чай не ренегат. Просто я не хочу делиться со всяким отребьем. Так что я тихонько навел справки, пошукал тут, там, людей поспрашивал, и вуаля, нашел хозяйку этих старух. Только вот там все очень непросто. Понимаешь, это не просто дух какой-то, это богиня». «Охренеть!» В этот момент я практически забыл о своей ненависти к Гиршману, переваривая новости. Я ожидал, что во главе этого стоит какая-то сильная тварь, но богиня... «И что? Какой план? Прийти и убить ее? А сразу нельзя было это сделать?» «Ты уж меня, Витюша, прости», — запричитал Гиршман. «Я старый человек, не доверяю никому. Знаешь, сколько раз меня предавали? Вот и пришлось тебя побеспокоить. Зато теперь я в тебе полностью уверен. Вот только завалить богиню — дело ой какое непростое. Бюро бы целую команду собрало, но отдавать им ее мне резона нет. Сами управимся. Тебе премия будет от государства, почет и уважение. Такое дело раскроешь, мама дорогая. Мне кое-какие долги спишутся. Да и из наследия кое-что приберу. Как же без этого? Что с боя взято, то свято. Ну что, поможем друг другу? Если бы сразу с этим подошел, я не торопился пожимать протянутую руку. Я бы с тобой на край света рванул. А пока же у меня желание свернуть тебе шею за то, что Петьке с Ксюхой угрожал. Семья — это святое. Но дети тоже ни в чем не виноваты. Так что я пойду с тобой, только друзьями нас не считай. «Как скажешь, Витюша, как скажешь!» Паук сделал вид, что расстроился, и если бы я не узнал его паскудную натуру получше, даже поверил бы. «Я виноват перед тобой, не спорю. Тяжко будет искупить. Но ты прав, детки ни в чем не виноваты, так что благодарю тебя, что согласился. От всех нас благодарю. Мы бы все равно на нее пошли. Правда, ребята?» Охрана и прочие подхалимы, набившиеся в самолет и больше походившие на разбойников с большой дороги, а не на помощников респектабельного бизнесмена, поддержали его нестройным хором. «Только без тебя шансов у нас немного. Там мало ударить, надо знать, куда бить. А ты этих тварей чуешь, я сразу понял. А как увидал, как кластер развалил, сказал, вот он, наш герой. С ним точно сможем все, что угодно». «Ладно». Я нехотя снова откинулся в кресле, словно поддавшись на уговоры старика. «Сделаем дело, потом будем рядиться, кто прав, кто виноват». «Вот это правильно! Вот это по-нашему! Отдыхай, Витюша, скоро прилетим уже. Там, правда, на машинке проехаться придется, но у нас машинки хорошие, выспишься», — запричитал Гиршман, а я сделал вид, что не замечаю презрительных взглядов его шестерок. Пусть и лучше считают меня тупым юнцом, не понимающим, что происходит, чем будут настороже, когда я начну действовать. И да, я поверил пауку в плане того, что он нашел богиню. Вот просто чуял, что возьмись следаки за дело всерьез, они давно на нее бы вышли. А этот урод взялся, и вот результат. Другой вопрос, зачем она ему? Уж точно не из человеколюбия. Все его слова про долг и прочее — чушь собачья. Я скорее поверю, что он действительно с ней работал, а теперь решил избавиться, когда подвернулся подходящий инструмент, то бишь я, а как нашел, решил рискнуть. Ну а что, мне такая версия казалась вполне реалистичной. Иначе непонятно, чего Гиршман так суетится. Если бы он просто хотел взять меня в оборот, гораздо проще было начать не с угроз или хотя бы не гнать коней. Потребовать чего-то незаконного и постепенно замазать меня в криминале. И вот когда я уже увязну по уши, со мной можно делать все, что захочешь. Хоть на богов натравливай, хоть на людей. Но не верил я, что имеющий дар предсказания бандит, создавший свою криминальную империю и заслуживший прозвище «Паук», не сумел бы обхитрить 18-летнего пацана. Как бы ни был уверен в себе, я точно знал, что в плане интеллекта звезд с неба не хватаю. Значит, старый хрыч очень торопился, раздействовал так топорно и грубо. Ну и зажрался, не без этого. Обнаглел, посчитал себя самым умным. Хотя я не знаю, что нам предстоит. Может, он действительно всех переиграет. Вот только хрен я дам этому случиться. Лететь и правда оказалось недолго. Я уже было подумал, что мы вернулись назад в Новосибирск, но нет. Город, сияющий огнями в ночной тьме, был мне незнаком. Явно поменьше, покомпактнее, но это и не удивительно. Все-таки у нас столица Сибири, третий по размерам в стране и все такое. То-то к нам всякое дерьмо и лезет. Я покосился на паука. Но ничего, мы не гордые, почистим. А гадать, куда именно нас занесло, я даже не стал. По-любому или Томск, или Барнаул. Впервой Васюгань рядом, а там, как положено, всякой жути хоть отбавляй. Но Алтай издревле был местом мистическим. Так что если делать ставки, я бы не глядя поставил на него. И, как оказалось, не прогадал. «Ну, вот и прибыли, Витюша». Гиршман привычно улыбился, но я видел его нервозность. «Сейчас на вертолетике еще прокатимся, а на месте нас уже мои ребятушки ждут. Там до логова рукой подать. Как раз к утру там будем, чтобы не по темноте с тварью разбираться». Я молча пожал плечами. После личного самолета, ожидающий нас Ми-8 расцветки МЧС, меня ничуть не удивил. Понятно, что у паука и денег, как у дурака Фантиков, и связи не меньше. Но это лишь больше укрепило меня в своих выводах. Старый хрыч торопится, очень торопится. Значит, все это не просто так, и у меня точно будет шанс поквитаться. В вертолет нас погрузилось всего 8 человек. Я не особо приглядывался к шестеркам Гиршмана, да и они не рвались со мной общаться, но все же обратил внимание на одного из них. Щуплый молодой пацанчик, даже младше меня, похожий на крысёныша, забился в дальний угол и зыркал оттуда на всех, хотя я не замечал, чтобы его кто-то гонял. И при этом я как-то не видел, чтобы остальные его трогали. Хотя, если честно, мне было плевать, но я все же отметил этот момент. Вдруг пригодится. В моем положении любая мелочь могла сыграть важную роль и противоречие в стане противника в первую очередь. «Готов, Витюша?» Паук, естественно, подсел ко мне, преданно заглядывая в глаза. «На тебя одна надежда. Справимся с тварью, ух, как заживем. А отступим, так и будет детишек мучить. Ты уж постарайся, а?» «Сделаю, что смогу». Я сделал вид, что не вижу презрительных ухмылок его свиты. «Только ты до сих пор так и не сказал мне, что это за богиня. И чего от нее ждать? У нас ни слаживания боевого толком не было. Ничего вообще. Я, честно говоря, слабо представляю, как можно с такой подготовкой, без элементарного плана, соваться в логово бога. Если хозяин места способен свою реальность создавать, то бог у себя дома способен, поди, нас всех одним чихом развоплотить». «Если бы так было, мы б туда никогда не сунулись», — поспешил обнадежить меня Гиршман. «Да только нет у нее таких сил. Золотая баба эта, Алтын-Ай. Попугать может, жути навести, но у нас амулетики для этого приготовлены. А главное ее оружие — это мороки. Запутает, уведет в трясину, заморочит голову — это она может. Так для этого ты и нужен. Чутье у тебя, наследие. Проведешь нас, а мы тебя прикроем. Правда, ребята? А на месте уже все навалимся и одолеем чудище». «Понятно», — протянул я и задумался. О золотой бабе я, естественно, слышал. Она входила в перечень региональных богов и демонов, которых мы изучали в первую очередь. Однако информации о ней было немного. Ареал обитания отмечался как низовье Оби, включая Обскую губу, Алтай, Республика Хакасия и Урал. Однако, несмотря на большое количество легенд, настоящих следов ее деятельности было очень мало. Даже до изгнания богов золотая баба предпочитала скрываться в труднодоступных местах, практически не взаимодействуя с людьми. И это несмотря на то, что у нее была масса почитателей. Возможно, это было связано с тем, что она покровительствовала плодородию, детям и семье в целом, что позволяло отнести ее к условно безопасным, будь она обычным духом. Но боги по умолчанию считались враждебными, и если раньше я относился к этому равнодушно, мол, не мы придумали, то теперь, столкнувшись лично, был вынужден согласиться. Использовать детей и тем более отдавать их каким-то тварям было непростительно. Так что я отбросил любые сомнения, собираясь уничтожить золотую бабу раз и навсегда. И паука, если он задумал что-то против меня, тоже. Летели мы пару часов, и когда прибыли на место, уже начало светать. Благо, уже была середина мая, и солнце вставало довольно рано. В дороге нормально выспаться не удалось, но несколько часов сна я все же урвал и чувствовал себя вполне бодрым. Да и раны, полученные в бою с кластером, уже затянулись, даже ухо срослось, хоть для этого его и пришлось заклеивать. Но ничего, затянулось, остался лишь тонкий розовый шрам, если не приглядываться, даже незаметно. Не то чтобы меня это волновало, при украшении через всю грудь, что мне оставил зверобог, глупо переживать о мелких шрамиках, но все равно. Алена будет волноваться. Зачем мне это? И так ее успокаивать. Я сорвался внезапно и никому ничего не сказал. Но для начала нужно было остаться в живых, так что я выбросил из головы лишние мысли, сосредоточившись на текущих задачах. Несмотря на поднявшийся туман, в иллюминатор вертолета я сумел разглядеть, что садились мы на околице небольшой деревеньки. Я и не думал, что такие еще сохранились, хотя и тут несколько домов выглядели явно нежилыми. А вот что выбивалось из привычной картины, так это с десяток внедорожников, вокруг которых деловито сновали люди в камуфляже. Я даже подумал поначалу, что это военные, но стоило нам сесть и выйти из вертушки, стало понятно, что я ошибся. Хотя по выправке и тому, как уверенно бойцы в балаклавах и без опознавательных знаков обращаются с оружием, было ясно, что это наемники, причем явно не местные. Ну, как минимум потому, что негры у нас не водились. Но главное, до их появления деревня была обитаема. Я осознал это в ту же секунду, как выпрыгнул из вертолета и вдохнул свежий воздух. И ключевое слово тут «была». Запах крови бил в нос, заставляя зверя в глубине души беспокойно ворочаться и реветь. Да и чьи-то ноги в галошах, выглядывающие из-за сарая в алой луже, даже не намекали, а буквально кричали о бойне, что здесь случилось. Я почувствовал, как внутри поднимается волна ярости. «Витюша, Витюша, успокойся!» Тут же засуетился Гиршман, когда от моего рыка и горящих желтым глаз наемники бросились в рассыпную, наставляя на меня оружие. «Тише, Витюша, тише! Это были даже не ренегаты, а слуги золотой бабы. Не веришь? Сходи в избах посмотри. Там и кумиры, и алтари у каждого. Да и нельзя было по-другому, никак нельзя. Вспугнули бы тварь, а эти все равно не жильцы. Их ведь даже на пожизненное бы не закрыли. Сам знаешь, мораторий на ренегатов и слуг богов не распространяется». Кумиры. Я с трудом держался, чтобы не начать убивать этих уродов, и лишь понимание, что для жителей деревни все уже кончено, а если я сорвусь, они останутся неотомщенными, не позволяло мне устроить кровавую бойню. «Плетеная тряпичная кукла?» «Да, он и есть!» — радостно закивал паук. «Змей, покажи!» Один из наемников приблизился, осторожно, с опаской, не убирая руки с пистолета, и протянул пакет, в котором была запакована куколка, очень похожая на ту, что мы с Катей нашли в доме Пырьевой. Это ничего не доказывало, но и сбрасывать со счетов то, что в деревне действительно могли жить богопоклонники, не стоило. Правда, по моему мнению, даже они не заслужили, чтобы их перестреляли, как собак, но об этом мы с пауком и его уродами попозже побеседуем. Пока же я внимательно рассмотрел куклу и кивнул, показывая, что удостоверился. А еще постарался успокоиться, загнав ярость и злость поглубже. Глаза погасли, и наемники тут же расслабились. Ну, как минимум, с виду. Но я заметил, как они крутили головами по сторонам и невзначай держали оружие, направленным в мою сторону. Похоже, Гиршман мне не доверял, несмотря на все его причитания. Но это было нормально. Я бы скорее начал беспокоиться, если бы этого не было. Это значило бы, что я что-то упустил, и пора кричать «караул». Или, скорее всего, уже поздно. Пока же мы быстро собрались и двинулись по тропе в сторону предполагаемого капища — логова Золотой Бабы. Завтракать залитой кровью деревни я отказался. А вот что будет на ужин, никто не знал. Как и того, кто до него вообще доживет.